Указатель литературных работ и источников, цитируемых и упоминаемых Владимиром Ильичем Лениным. Авенариус. Критика чистого опыта. Перевод с немецкого Федорова. Том 1. Перевод со второго немецкого издания, исправленный Петцольдом по указаниям, оставшимся после смерти автора. Санкт-Петербург. Шестаковский и Федоров. 1907 год. 18 том, 124 страница. Адлер. Диалектический материализм и эмпириокритицизм. Фридрих Энгельс и естествознание. В книге «Исторический материализм». Сборник статей Энгельса, Каутского, Лафарга и других. Составитель и переводчик Бронштейн, Семковский. С предисловием и указателем литературы об историческом материализме на русском и иностранных языках. Санкт-Петербург. Типография «Общественная польза». 1908 год. Страницы с 351 по 377. Аксельрод. Ортодокс. Философские очерки. Ответ философским критикам исторического материализма. Санкт-Петербург. Дружинина и Максимова, 1906 год, 8 том, 233 страница. Базаров. Мистицизм и реализм нашего времени. В книге «Очерки по философии марксизма», философский сборник, Санкт-Петербург, издательство «Зерно», 1908 год, страницы с 3 по 71. Беркли. Трактат о началах человеческого знания, в котором исследуются главные причины заблуждения и трудности наук, а также основания скептицизма, атеизма и безверия. Перевод Дебольской под редакцией Дебольского, Санкт-Петербург, издательство Попова, 1905 год, 183 страница, образовательная библиотека, серия 6, номер 9. Берман. «Диалектика в свете современной теории познания». Москва. Московское книгоиздательство. 1908 год. 236 страница. О диалектике. В книге «Очерки по философии марксизма», философский сборник, Санкт-Петербург, издательство «Зерно», 1908 год, страницы с 72 по 106. Богданов. «Авторитарное мышление» в книге «Богданов. Из психологии общества». Статьи 1901-1904 годов. Санкт-Петербург. Издательство «Доровотовский и Чарушников». 1904 год. Страницы с 95 по 156. «Из психологии общества». Статьи 1901-1904 годов. Санкт-Петербург. Издательство «Доровотовский и Чарушников». 1904 год. 215 страниц. Общественный подбор. Основы метода. В книге «Богданов. Эмпириоманизм». Книга третья. Санкт-Петербург. Издательство «Доровотовский и Чарушников». 1906 год. Страницы с 1 по 30. Основные элементы исторического взгляда на природу. Природа, жизнь, психика, общество. Санкт-Петербург. Издательство-издатель. 1899 год. 251 страница. Отзвуки минувшего. От марксизма к идеализму. Сборник статей господина Булгакова. Санкт-Петербург. 1904 год, в книге «Богданов. Из психологии общества», статьи 1901-1904 годов, Санкт-Петербург, издательство «Доровотовский и Чарушников», 1904 год, страницы с 191 по 215. Предисловие к книге 3 «Эмпириоманизма», в книге «Богданов. Эмпириоманизм». Книга третья. Санкт-Петербург. Издательство «Доровотовский и Чарушников». 1906 год. Страницы с 1 по 48. «Развитие жизни в природе и в обществе» в книге Богданов из «Психологии общества», статьи 1901-1904 годов, Санкт-Петербург, издательство «Дороватовский и Чарушников», 1904 год, страницы с 35 по 94. «Страна идолов и философия марксизма» в книге «Очерки по философии марксизма», «Философский сборник», Санкт-Петербург, издательство «Зерно», 1908 год, страницы с 215 по 242. «Чего искать русскому читателю у Эрнста Маха» в книге «Мах Эрнст. Анализ ощущений и отношения физического к психическому», разрешенный автором, перевод с рукописи пятого дополненного немецкого издания Котлера, с предисловием автора к русскому переводу и с вступительной статьей Богданова. Москва, издательство «Скирмунд», 1907 год, страницы с 3 по 12. «Что такое идеализм» в книге Богданов из «Психологии общества», статьи 1901-1904 годов, Санкт-Петербург, издательство «Дороватовский и Чарушников», 1904 год, страницы с 11 по 34. Богданов, «Эмпириоманизм», книги с 1 по 3, Москва, Санкт-Петербург, издательство «Дороватовский и Чарушников», 1905-1907 года, 3 тома. Книга 1, статьи по философии, 2 издание, Москва, 1905 год, 185 страниц. Книга 2, статьи по философии, 2 издание, Санкт-Петербург, 1907 год, 181 страница. Книга 3, Санкт-Петербург, 1906 год, 159 страниц. Валентинов. «Философские построения марксизма», «Диалектический материализм», «Эмпириоманизм» и «Эмпириокритическая философия». Москва. Книжный магазин «Сотрудник провинции», 1908 год, 307 страниц. Критические очерки, книга 1. «Вопросы философии и психологии», Москва, 1889 год, книга 1, страницы с 127 по 146. 1907 год, книга 4, 89, сентябрь-октябрь, страницы с 324 по 366. Гельфанд. «Философия Дитсгена и современный позитивизм» в книге «Очерки по философии марксизма», «Философский сборник», Санкт-Петербург, издательство «Зерно», 1908 год, страницы с 243 по 290. Гоголь. «Мертвые души». Ревизор. Дауге. «Плеханов и Дитсген». Ко второму русскому изданию «Эквизита философии». В книге «Дитсген. Эквизит философии и письма о логике». Специально «Демократически-пролетарская логика». Перевод со второго немецкого издания Наумова под редакцией Дауге с предисловием к первому русскому изданию Евгения Дитсгена. С приложением статьи «Плеханов и Дитсген». Дауге. Второе. Вновь переработанное издание. Москва. Издательство «Дауге». 1908 год. Страницы с 253 по 284. Дитсген. Иосиф. «Эквизит философии и письма о логике». Специально-демократически-пролетарская логика. Перевод со второго немецкого издания Наумова под редакцией Дауге с предисловием к первому русскому изданию Дитсгена с приложением статьи «Плеханов и Дитсген». Дауге, второе, вновь переработанное издание, Москва, издательство Дауге, 1908 год, 14 том, 285 страниц. «Сущность головной работы человека. Новая критика чистого и практического разума». С биографическим очерком автора Евгения Дитсгена, с предисловием Панне Кука, перевод с немецкого Вейнберга под редакцией Дауге, Москва, Дауге, 1907 год. 27 том, 124 страницы. «Заграничная газета», Женева, 1908 год, номер 2, 23 марта, страница с 3 по 6. номер 3, 30 марта, страницы с 3 по 5. Исторический материализм, сборник статей Энгельса, Каутского, Лафарга и других, составление и перевод Бранштейн, Симковский, с предисловием и указателем литературы об историческом материализме на русском и иностранных языках, Санкт-Петербург, типография «Общественная польза», 1908 год, том 2, 403 страницы. Каутский. Этика и материалистическое понимание истории с приложением статьи того же автора «Жизнь, наука и этика». Перевод с немецкого Постмана. Санкт-Петербург. Издательство «Скирмунд». 1906 год. 146 страниц. Ленин. «Аграрный вопрос». Часть 1. Санкт-Петербург. Издательство «Зерно». Январь 1908 года. 263 страницы. Перед заглавием автор Владимир Ильин. «Материализм и эмпириокритицизм. Критические заметки об одной реакционной философии. Москва. Звено. Май 1909 года. Том 3. 438 страниц. Перед заглавием автор Владимир Ильин. «Материализм и эмпириокритицизм. Критические заметки об одной реакционной философии» с приложением статьи Невского «Диалектический материализм и философия мертвой реакции». Второе издание, Москва, Государственное издательство, 1920 год, 384 страницы. Перед заглавием автор Владимир Ульянов Ленин. Письмо Горькому 12-25 по новому стилю февраля 1908 года. Лисевич, что такое научная философия? Этюд. Санкт-Петербург. Типография Скороходова, 1891 год, 257 страниц. Лопатин. Физик-идеалист. Памяти Шишкина. Вопросы философии и психологии. Москва, 1907 год, книга 4, 89, сентябрь-октябрь, страницы с 324 по 366. Луначарский. Атеизм. В книге «Очерки по философии марксизма», философский сборник, Санкт-Петербург, издательство «Зерно», 1908 год, страницы со 107 по 161. «Очерки современной русской литературы», «Заграничная газета», «Женева», 1908 год, номер 2, 23 марта, страницы с 3 по 6, номер 3, 30 марта, страницы с 3 по 5. Письмо в редакцию. «Образование», Санкт-Петербург, 1908 год, номер 1, страницы 163-164. Маркс, Карл, «Капитал». Критика политической экономии, том 1 по 3, 1867-1894 года. Карл Маркс о Фейербахе написано в Брюсселе весной 1845 года в книге «Энгельс. Людвиг Фейербах». Перевод с немецкого Плеханова с двумя приложениями, с новыми объяснительными примечаниями и с новым предисловием переводчика. Женева, 1905 год, страницы с 65 по 68, библиотека научного социализма, издание 2, серия 1, выпуск 1. Критика некоторых положений политической экономии. Перевод с немецкого Румянцева под редакцией Мануйлова, Москва, Бонч-Бруевич, 1896 год, 12 том, 163 страницы. Письма Карла Маркса к члену интернационала Кугельману с предисловием Каутского, перевод с немецкого Гойхбарга. Санкт-Петербург, 1907 год, 106 страниц, библиотека научного социализма. Письмо Кугельману 5 декабря 1868 года в книге «Маркс». Письма Карла Маркса к члену интернационала Кугельману с предисловием Каутского, перевод с немецкого Гойхберга. Санкт-Петербург, 1907 год, страницы с 53 по 55, библиотека научного социализма. Письмо Кугельману 27 июня 1870 года в книге «Маркс. Письма Карла Маркса к члену интернационала Кугельману» с предисловием Каутского, перевод с немецкого Гойхберга. Санкт-Петербург, 1907 год, страница 83-84, библиотека научного социализма. Письмо Кугельману 13 декабря 1870 года в книге «Маркс. Письма Карла Маркса к члену интернационала Кугельману» с предисловием Каутского, перевод с немецкого Гойхберга. Санкт-Петербург, 1907 год, страницы с 85 по 88, библиотека научного социализма. Послесловие ко второму немецкому изданию первого тома «Капитала», 1867 год. Предисловие к книге «К критике политической экономии». В книге «Маркс. Критика некоторых положений политической экономии. Перевод с немецкого Румянцева под редакцией Мануйлова. Москва. Бонч-Бруевич. 1896 год. Страницы 9 по 12». Мах, Эрнст. «Анализ ощущений и отношения физического к психическому». Разрешенный автором перевод с рукописи 5-го дополнительного немецкого издания Котлера с предисловием автора к русскому переводу и вступительной статьей Богданова. Москва, издательство «Скирмунд», 1907 год, 12-й том, 304 страницы. Предисловие автора к русскому переводу книги «Анализ ощущений». В книге «Мах. Анализ ощущений и отношения физического к психическому». Разрешенный автором перевод с рукописи 5-го дополнительного немецкого издания Котлера с предисловием автора к русскому переводу и вступительной статьей Богданова. Москва, Скирмунд, 1907 год, страницы с 1 по 4. Предисловие к 4-му изданию книги «Анализ ощущений» в книге «Мах. Анализ ощущений и отношения физического к психическому», разрешенный автором перевод с рукописи 5-го дополнительного немецкого издания Котлера, с предисловием автора к русскому переводу и с вступительной статьей Богданова. Москва, Скирмунд, 1907 год, страница 8 по 10. Невский. «Диалектический материализм и философия мертвой реакции» в книге «Ленин. Материализм и эмпириокритицизм. Критические заметки об одной реакционной философии» с приложением статьи Невского «Диалектический материализм и философия мертвой реакции». Второе издание, Москва. Госиздательство, 1920 год, страницы с 371 по 384. Перед заглавием автор. Владимир Ульянов. Ленин. Образование. Санкт-Петербург, 1908 год, номер 1, страница 163-164. Ортодокс. Смотри Аксельрод. Очерки по философии марксизма. Философский сборник. Санкт-Петербург. Зерно. 1908 год, 329 страниц. Плеханов. Конрад Шмидт против Карла Маркса и Фридриха Энгельса в книге «Плеханов. Критика наших критиков». Санкт-Петербург. Типография «Общественная польза». 1906 год, страницы с 167 по 184. «Критика наших критиков», Санкт-Петербург, типография «Общественная польза», 1906 год, 7 том, 400 страниц. Предисловие переводчика ко второму изданию книги Фридриха Энгельса «Людвиг Фейербах» в книге «Энгельс. Людвиг Фейербах». Перевод с немецкого Плеханова с двумя приложениями, с новыми объяснительными примечаниями и с новыми предисловиями переводчика. Женева, 1905 год, страницы с 7 по 32. Библиотека научного социализма, издание 2, серия 1, выпуск 1. Примечание переводчика к книге Фридриха Энгельса «Людвиг Фейербах», книге «Энгельс. Людвиг Фейербах», перевод с немецкого Плеханова, с двумя приложениями и с объяснительными примечаниями переводчика. Женева, типография «Социал-демократа», 1892 год, страницы с 73 по 105. Библиотека современного социализма, серия 2, выпуск 1. Примечание переводчика к книге Фридриха Энгельса «Людвиг Фейербах» в книге «Энгельс. Людвиг Фейербах», перевод с немецкого Плеханова, с двумя приложениями, с новыми объяснительными примечаниями и с новым предисловием переводчика. Женева, 1905 год, страницы 69 по 125. Библиотека научного социализма, издание 2, серия 1, выпуск 1. Пуанкаре. «Ценность науки». Перевод с французского под редакцией Бачинского и Соловьева. Москва, творческая мысль, 1906 год, 195 страниц. Ринги. Современная теория физических явлений. Перевод с третьего итальянского издания Одесса. Матезис, 1908 год, 156-я, 16-я страница. Русское богатство. Санкт-Петербург. Суворов. «Основание социальной философии» в книге «Очерки по философии марксизма», философский сборник, Санкт-Петербург, Зерно, 1908 год, страницы с 291 по 328. Тургенев. «Дым. Житейское правило. Новь. Отцы и дети». Чернов. «Марксизм и трансцендентальная философия». В книге «Чернов. Философские и социологические этюды. Москва. Сотрудничество. 1907 год. Страницы с 29 по 72. Философские и социологические этюды. Москва. Сотрудничество. 1907 год. 379 страниц. Чернышевский. Полное собрание сочинений в 10 томах. Том 10, часть 2. Отдельные статьи 1849-1863 года. Статьи последнего времени 1885-1889 года. Санкт-Петербург. Чернышевский. 1906 год. 8. 1072 страницы. Предисловие к третьему изданию «Эстетических отношений искусства к действительности». В книге Чернышевский полное собрание сочинений в 10 томах, том 10, часть 2, отдельные статьи 1849-1863 годов, статьи последнего времени 1885-1889 года, Санкт-Петербург, Чернышевский, 1906 год, страницы с 190 по 197. Шишкин о психофизических явлениях с точки зрения механической теории. Вопросы философии и психологии, Москва, 1889 год, книга 1, страницы с 127 по 146. Энгельс, Людвиг Фейербах, перевод с немецкого Плеханова, с двумя приложениями и с объяснительными примечаниями переводчика, Женева, типография социал-демократа, 1892 год, 105 страниц, библиотека современного социализма, серия 2, выпуск 1. Людвиг Фейербах, перевод с немецкого Плеханова с двумя приложениями, с новыми объяснительными примечаниями и с новым предисловием переводчика, Женева, 1905 год, 32 том, 125 и 2 страницы. Библиотека научного социализма, издание 2, серия 1, выпуск 1. Об историческом материализме. В книге «Исторический материализм», сборник статей Энгельса, Каутского, Лафарга и других, составитель и переводчик Бранштейн, Семковский, с предисловием и указателем литературы об историческом материализме на русском и иностранных языках. Санкт-Петербург, типография «Общественная польза», 1908 год, страницы с 162 по 183. Энгельс. «Развитие социализма от утопии к науке», 1877 год. Юшкевич. «Материализм и критический реализм. О философских направлениях в марксизме. Санкт-Петербург. Зерно. 1908 год. 6 том. 193 страница. Современная энергетика с точки зрения эмпириосимволизма». В книге «Очерки по философии марксизма. Философский сборник. Санкт-Петербург. Зерно. 1908 год. Страницы с 162 по 214. Adler, The Discovery of the World Elements, The International Socialist Review, Chicago, 1908, Volume 8, Number 10, April, pages 577-588.